Глава 18. «Ах ты дрянь!» – недовольно шипит мой бывший жених и надвигается прямо на меня. Во взгляде желание убивать или, как минимум, покалечить. Волоски на всем теле встают дыбом. Я делаю шаг назад и натыкаюсь на Ильдара. Он тут же берет меня за руку и, как-то очень быстро крутанув, задвигает за свою спину. «Возьмите себя в руки, Павел», – спокойно произносит мой муж. «И не смейте подходить к моей жене без моего на то разрешения. Или наш разговор 2 дня назад вас ничему не научил?» «Разговор? Они виделись 2 дня назад? Ильдар ничего не говорил». «Жена?» – усмехается Павел. «Да она сумасшедшая, недееспособная. Как она может вступить в брак? Ты бы психиатру ее показал. А вообще, я оспорю ваш брак, ясно? Вообще-то Алиса моя невеста. И когда вы успели пожениться?» Кривится. «Что-то я не помню, чтобы о вашем браке объявляли. Потому что свадьбы еще не было. Зато Алиса теперь носит мою фамилию. На торжество не приглашаем, сам понимаешь». «Да ты охренел!» – ревет Павел и бросается на Ильдара. Тот опять хватает меня за руку и буквально вышвыривает из лифта. Когда Павел на него налетает, створки тут же съезжаются и кабина уезжает вниз. Мои пальцы ложатся на губы, и я с ужасом смотрю на движение стрелки на экране над лифтом. Надо позвать на помощь, позвонить кому-то, сделать что-нибудь в конце концов. А я не могу ни то что сдвинуться с места, даже ни звука выдавить из себя не в состоянии. Несколько секунд я глазею на то, как лифт спускается на первый этаж, а через пару мгновений начинает подниматься. Наконец я отмираю и начинаю раз за разом жать на кнопку вызова кабины. Я поеду вниз и там привлеку охрану. Позвоню в полицию и расскажу, что Павел набросился на Ильдара. Ну и что органы правопорядка могут быть куплены моим бывшим женихом? У моего мужа влияние в этой стране и в этом городе гораздо больше, чем у Павла. Пока лифт поднимается, я нетерпеливо переминаюсь с ноги на ногу. За моей спиной встает пара, и я оглядываюсь. Они приветливо кивают, я же отвечаю немного нервным дерганием головы и продолжаю сверлить золотистую стрелку на маленьком экране. Дверь звякает, и створки лифта разъезжаются. Из него выходит Ильдар, и я облегченно выдыхаю. «Добрый вечер!» – здоровается он с мужчиной и пожимает его руку, а второй поправляет слегка растрепанные волосы. «Добрый! Давно не видел тебя на поле, Ильдар! В это воскресенье обязательно загляну! Хорошего вечера. И вам», – желает Ильдар и подходит ко мне. Я смотрю на него, сжимая в руке сумочку. А как только лифт закрывается, бросаюсь к Ильдару и совершенно неожиданно даже для себя самой обнимаю за талию. «Испугалась?» – спрашивает он, обнимая в ответ. Легонько поглаживает мою спину, а я содрогаюсь от пережитого шока. «Все нормально. Вы не подрались?» «Нет, я скрутил его и передал охране, а потом сразу вернулся к тебе». «Боже, я думала, случится что-то ужасное. Павел, он неконтролируем, понимаешь? Как будто иногда даже не соображает, что творит». «Все хорошо, Алис, не переживай». Я делаю несколько глубоких вдохов, наполняя себя успокаивающим ароматом туалетной воды Ильдара, и, наконец, отстраняюсь от него. «Пойдем ужинать». Месяц до свадьбы мы с Ильдаром видимся мало. Он работает. Много. Так много, что иногда приходит домой только ночевать. А я готовлюсь к свадьбе. Мама моего мужа оказалась потрясающей женщиной. Элегантной, спокойной, рассудительной и немного властной. Она с удовольствием участвует в подготовке торжества. Через 3 дня должна состояться свадьба. И из-за занятости Ильдара мы так и не выбрали свадебный торт. Он предлагал мне самой определиться, но... Правда в том, что, кажется, я влюбилась в своего мужа. То есть он мне очень симпатичен. Ну, а как иначе? Он красив, спокоен, очарователен. От него веет властью и безопасностью. Веет силой, которая передается и мне. И в те редкие дни и вечера, когда нам удается побыть вместе, я каждый раз открываю его для себя с новой стороны. И теперь, когда я начинаю осознавать свои чувства, я пытаюсь видеться с Ильдаром как можно реже. Потому что не хочу ставить его в неудобное положение. Не хочу, чтобы он ощущал себя обязанным отвечать мне взаимностью. Да и вообще, я бы хотела стеснять его как можно меньше. Но вот с тортом я просто уперлась. Мне очень хочется, чтобы вкус этого торта нравился и моему мужу. Зачем? Я и сама не знаю. Наверное, мне просто хочется, чтобы он хотя бы на час разделил со мной подготовку к настолько важному событию. Пока ждем Ильдара в кондитерской, его мама, Тамара Львовна, показывает мне журнал с нами на обложке. Он же должен был выйти только завтра, с улыбкой забирая у нее из рук журнал. «Кое у кого есть привилегии», – подмигивает она поверх своих элегантных очков в черной роговой оправе. Смотрю на наши фото, и мне всего на мгновение кажется, что там изображена не пара, собирающаяся заключить фиктивный брак. Там двое счастливых людей, имеющих намерение скрепить брачным союзом свою любовь и пройти рука об руку целую жизнь. Мне приходится напомнить себе, что это искусно созданная нами иллюзия. И на самом деле тот влюбленный взгляд, которым смотрит на меня муж, это всего лишь фикция. Но я благодарна Ильдару, что он делает это ради меня. Когда он заходит в кондитерскую, мое сердце пропускает удар. На нем темно-серое пальто, под которое он надел черный костюм-тройку. Выглядит настолько элегантно, что даже дыхание останавливается. Смотрю на него, когда он продвигается к нам, а Ильдар ловит мой взгляд, и на его губах появляется улыбка. «Надо же, как вы влюблены!» – произносит его мама, и я перевожу на нее шокированный взгляд. «Мы?» – спрашиваю севшим голосом, боясь даже предположить, что она говорит правду, чтобы, если это не так, потом не было мучительно больно от разочарования.